Очищающие движения. Йога в движении. Этот фильм сделан для первичного, краткого ознакомления с теорией йоги в движении, крия-йогой, и как пособие для занятий и самостоятельной практики для начинающих заниматься йогой и для людей с ограниченными физическими возможностями. Первая часть. Немного теории. Слово «крия» означает очищать, исправлять неправильно сделанное, делать. Если вам ничего не известно о йоге, вы можете просто выполнять движения крия-йоги для обретения здоровья, красоты и спокойствия. Во время выполнения движений крия-йоги нужно придерживаться определенного гармоничного состояния внутри себя. Все мешающее этому состоянию должно быть безжалостно отброшено, а именно чрезмерное усилие, сомнения, беспокоящие мысли, недостаточная концентрация на своих внутренних ощущениях и посторонние разговоры. Храните молчание во время выполнения движений, поэтому лучше заниматься там, где никто не потревожит вас и не будет отвлекать вас своим присутствием и разговорами. Если подходящего места для ваших занятий йогой нет, занимайтесь там, где получится. Не ждите подходящего времени и места. Помни, если ты не делаешь йогу, время – твой враг. Если ты делаешь йогу, время – твой защитник. Для того, чтобы лучше погрузиться в свои ощущения, делайте все движения с закрытыми глазами. Если вы еще только изучаете крия-йогу и делаете ее под этот фильм или на занятии, можно открывать глаза только для того, чтобы посмотреть, как выглядит то или иное движение. Найдите свой собственный ритм во время выполнения движений крия-йоги и помните, что этот ритм может меняться. В один день вы будете двигаться быстро и с усилием, в другой – едва шевелиться. Только лишь ощущение гармонии подскажет вам, как надо делать. Достигните состояния, когда вы делаете и вам хочется делать, когда разум не приказывает, а наблюдает, а вы в то же время наблюдаете за разумом. Какие бы мысли и эмоции ни приходили в голову, не вовлекайтесь в них, но и не гоните. Наблюдайте за ними. Во время выполнения движений не думайте о дыхании. Пусть оно само о себе позаботится. То есть дышите, как приятно. Делайте движения так, чтобы не было боли, дискомфорта, тошноты или головокружения. Как только появляются боль, дискомфорт, тошнота или головокружение, надо сразу замедлять, либо прекращать выполнение движения и отдыхать. Помните, если есть боль, нет йоги. Если есть йога, нет боли. Одно и то же движение может выполняться разными способами, но приводит к одному результату. Поэтому, если в описании движений что-то не сказано, то делайте так, как хочется или как можете. В крия-йоге важна последовательность крий, так как именно эта последовательность оказывает определенное очищающее и исправляющее действие. Поэтому изучай движения в той последовательности, в которой они изложены в этом фильме. Можно делать каждое движение под фильм около 75 секунд Или, если вы практикуете крия-йогу без музыки, можно повторять каждое движение 27 раз. Весь комплекс движений крия-йоги делится на входные движения, первый и второй круг движений и силовые движения. Во время своей личной практики можно разделять весь комплекс движений на две более короткие части и делать их в разное время, например, утром и вечером, или в один и в другой день. Одна часть – это входные движения, первый круг и силовые движения. Вторая часть – это второй круг и силовые движения. Вторая часть. Практика. Входные движения крия-йоги. Закрываем глаза и погружаемся в свои ощущения. Встань на колени и упрись ладонями в пол. Отжимайся от пола, сгибая и разгибая руки в локтях. Если приятно, можешь при этом приподнять стопы ног от пола вверх. Отжимаясь, задерживай внутри себя воздух так долго, как приятно. Таким образом уйдешь в себя. Делаем движение в своем ритме. Встань на ноги. Приседай и вставай, опираясь руками о бедра. Приседай так низко, как приятно. Делай так много раз. Помним, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхаем, если нужно. Ноги. Согни ноги в коленях. Затем согнись в пояснице и упрись о ноги ладонями. Делай наклоны к ногам. Можно наклоняться к согнутым ногам, свесив туловище и руки вниз к полу. Делаем движение в своем ритме. Прямо. Расставь ноги на ширину плеч. Подними руки в разные стороны, параллельно земле. Согни ноги в коленях, затем согнись в пояснице и крути туловище влево и вправо много раз. помним, что не должно быть более дискомфорта. Отдыхаем, если нужно. Первый круг движений крия-йоги. Сядь на землю, скрестив или вытянув перед собой согнутые в коленях ноги. Колени можно при этом развести в стороны. Захвати левой ладонью правое запястье. Наклоняйся вперед, затем выпрямляйся. Делай так много раз. Делаем движение в своем ритме. Оставайся в предыдущей позе. Возьми одну ладонь другой перед собой. Поворачивайся то в одну сторону, то в другую много раз. Помним, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхаем, если нужно. Оставайся в предыдущей позе. Изогни спину назад, как под бременем забот. Затем выпрямись, как если бы ты стряхнул с себя все заботы и устремился вверх. Делаем движение в своем ритме. Оставайся в предыдущей позе. Изящно изогнись влево, затем вправо. Можешь помогать себе руками. При изгибах голова поворачивается в сторону. Так достигнешь красоты. помним, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхаем, если нужно. Сядь на землю, скрестив или вытянув ноги перед собой. Руками можно упереться в пол. Аккуратно наклоняй голову вперед, затем назад. Делай так много раз. Делаем движение в своем ритме. Сядь на землю, выпрями ноги вперед, согнув их в коленях. Можно развести колени в стороны. Наклонись и захвати ладонями рук ноги. Опускай и поднимай голову и туловище к ногам и коленям. Делай так много раз. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхай, если нужно. Сядь на землю, выпрями ноги перед собой, руками упрись в пол или положи их на бедра, перекатывайся с одной выпрямленной ноги на другую. Делаем движение в своем ритме. Сядь на землю, скрестив или вытянув перед собой согнутые в коленях ноги. Колени можно развести в стороны. Тряси телом, как камушком в пустом кувшине, во всех направлениях. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. отдыхаем, если нужно. Ляг на спину так, чтобы ноги были согнуты в коленях, а нижняя часть спины лежала между ступней. Поднимай низ туловища от пола, затем возвращайся обратно. Делаем движение в своем ритме. Спину так, чтобы ноги были согнуты в коленях, а нижняя часть спины лежала между ступней. Толчками поднимай от пола ягодицы и опускай их вниз. Делай так много раз. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхай, если нужно. И упрись о локти или ладони рук. Выгни спину дугой вверх, затем прогни вниз. Делай так много раз. Почувствуй тепло в позвоночнике. Делаем движение в своем ритме. Оставайся в предыдущей позе. Поднимай ногу вверх за спину, затем возвращай ее обратно. Делай так много раз. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхай, если нужно. делай все то же самое другой ногой. Встань на колени, голову положи на землю, руки положи на пол перед головой, заставь энергию стечь, как воду по наклонному жерлу. Оставайся в предыдущей позе или ляг на живот, положив руки под голову. Разум отключи от внешнего мира, отрешись, вытащи свою энергию из внешнего мира. Поставь голову на пол и обхвати ее руками. Сгибай и разгибай колени. Делай так много раз. Это сделает тебя повелителем разума. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхай, если нужно. Сядь на землю, вытянув ноги перед собой. Держи спину, шею и голову на одной прямой линии. Помогая себе руками, толчками отрывай от пола ягодицы и опускай их вниз. Делай движения в своем ритме. Второй круг движений крия-йоги. Сядь на землю. Положи перед собой ноги, согнутые в коленях. Колени разведи в стороны. Соедини ступни ног вместе и обхвати их ладонями рук. Раскачивайся вперед и назад. Так устранишь все препятствия в ногах. Помни, что не должно быть боли или дискомфорта. Отдыхай, если нужно. Сядь на землю, вытянув перед собой прямые или согнутые и разведенные в сторону ноги. Можно скрестить ноги перед собой. Согни руки в локтях так, чтобы кисти рук касались плеч. Делай круговые движения вперед, подобно птенцу, который пытается взлететь. Делай движение в своем ритме. Оставайся в предыдущей позе. Старайся смотреть в одну точку перед собой. Вращай головой по кругу, наклоняя ее вперед, в сторону, запрокидывая назад. Это глазная крия, лечащая болезни глаз и дающая ясность. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхай, если нужно. оставайся в предыдущей позе. Согни руки в локтях так, чтобы кисти касались плеч. Делай круговые движения назад. Оставайся в предыдущей позе. Старайся смотреть в одну точку перед собой. Вращай головой по кругу в другую сторону, чем до этого. Это глазная крия. Делай движение в своем ритме. Прямо на ступни ног. Сцепи руки между собой за спиной. Наклоняйся вперед так, чтобы ноги были согнуты в коленях, а сцепленные за спиной руки приподнимай вверх. Делай так много раз. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхай, если нужно. С прямыми или согнутыми в коленях ногами поочередно забрасывай то одну, то другую руку за голову. Этим очистишь левый и правый каналы тела. Делай движение в своем ритме. ступать на землю, вытянув перед собой прямые или согнутые и разведенные в стороны ноги. Можно скрестить ноги перед собой. Согни руки в локтях, чтобы кисти рук касались плеч. Делай круговые движения руками поочередно вперед, подобно плывущей черепахе. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхай, если нужно. Оставайся в предыдущей позе. Старайся смотреть в одну точку, поворачивая голову влево и вправо. Это глазная крия. Оставайся в предыдущей позе. Согни руки в локтях, чтобы кисти касались плеч. Делай круговые движения руками поочередно назад. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхай, если нужно. Поворачивай туловище то влево, то вправо. Лицо пусть смотрит туда, куда поворачивается тело. Делай так много раз, но не переусердствуй. Так почувствуешь левый и правый каналы. Делай движение в своем ритме. стоя на ногах, начни прыгать на одной или двух ногах. Пусть все тело будет расслабленным. Этим достигнешь выносливости, этим расслабишь сжатые каналы тела, и энергия жизни потечет по всему телу. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхай, если нужно. Ляг на спину, сцепи ладони рук под головой, поднимай руками голову, помогая мышцами живота, затем опускай обратно. Делай так много раз, так устранишь все преграды в шее и верхней части спины. Делай движение в своем ритме. Ляг на живот, положи голову на согнутые в локтях руки, сгибай и разгибай ноги в коленях по очереди или одновременно. Если можешь, ударяй пятками или ступнями по ягодицам. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхай, если нужно. На ступни ног, руки сцепи на затылке, поставь на пояс или опусти вниз, вращай областью таза по кругу. Делай движение в своем ритме. вращай тазом в другую сторону. Движения крия-йоги. Повторяем от 3 до 6 раз. Ляг на спину, согни ноги в коленях и притяни их к туловищу, отрывая ягодицы и голову от пола и запрокидывая колени к голове, перекатывайся вперед и назад. Делай так много раз. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхай, если нужно. Ляг на живот, положи ладони на пол, поднимай плечи, шею, голову вверх, помогая себе руками. Делай так много раз. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхай, если нужно. Ляг на живот. Тянись ладонями рук к лодыжкам ног, сгибая и разгибая ноги в коленях. Ляг на живот, упрись ладонями в пол под плечами, согни ноги в коленях, перекатывайся влево и вправо много раз. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Ляг на живот, помести ладони под бедра и между ними. Поднимай и опускай ноги по очереди или вместе, опираясь на руки. Делай так много раз. На колени и ладони рук. Потянись поясницей назад. Затем ляг на живот и, положив ладони под плечи, поднимай плечи, шею, голову вверх. Делай так много раз. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхай, если нужно. Ляг на живот, сцепи ладони рук за спиной, поднимай плечи, шею, голову, подтягиваясь руками к ногам, затем опускайся. Делай так много раз. Проведи энергию через сердечный центр и шею. Ляг на живот. Согни ноги в коленях. Тянись ладонями к лодыжкам ног. Затем возвращайся в исходное положение. Делай так много раз. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхай, если нужно. Ляг на спину. Подними прямые или согнутые в коленях ноги под прямым углом к полу. Отрывая ягодицы от пола, раскачивай согнутые ноги вперед и назад. Можно помогать себе руками. Делай так много раз. Встань на колени, положи голову и руки на пол. Разогнувшись в пояснице, выпрями туловище и сцепи руки за спиной. Затем возвращайся в исходное положение. Делай так много раз. Этим проведешь энергию жизни от сердца через горло к макушке головы. Помни, что не должно быть боли и дискомфорта. Отдыхай, если нужно. После выполнения всех движений тебе следует лечь на спину или живот для отдыха. В позе на спине можно согнуть ноги в коленях. В позе на животе можно подложить руки под голову. Подыши, как приятно, чтобы восстановить дыхание. Понаблюдай за ощущениями после практики.